Глава 5. Агата. Вышагивая по коридору, пятой точкой чувствовала недобрый взгляд неожиданного посетителя. Явился, не запылился. Распахнув дверь, дожидаться нахала не стала, а сразу же прошла за рабочий стол и, устроившись в кресле, закинула ногу на ногу. Взъерошенная Лиля, разбирающая завалы из папок, протараторила что-то про умственные способности Олега Ивановича, но, заметив мой грозный вид, перевела настороженный взгляд на дверь. «Проходите», — произнесла я сухо и, указав на свободный стул, снисходительно позволила. «Присаживайтесь. Чем могу помочь?» «Ща ты у меня присядешь!» — пророкотал объект и, прошлепав к столу, навис, поставив руки на столешницу. Возмущенно посопел и, оглянувшись на притихшую Лилю, рявкнул. «Пусть эта шмара выйдет! Разговор есть!» Подруга подскочила и, сжав кулаки, шагнула к этому мудаку, но я остановила ее жестом. Аж возгордилась подругой. Куда только подевалась та забитая и запуганная Лиля, с которой я познакомилась полгода назад. Взглядом намекнула, чтобы она не смела вестись на мерзкие провокации, а потом сложила руки в замок и, сдержанно улыбнувшись, прозрачно намекнула. «Как хорошо, что камеры слежения у нас установлены не только в коридорах, но и в кабинете директора. Вам напомнить статью за оскорбление на рабочем месте и...» «Сильно умная, да?» — огрызнулся он, и, насупившись, плюхнулся на стул. «В меру, но вам и не снилось», — фыркнула я и, игнорируя его убийственный взгляд, вкрадчиво поинтересовалась. «Так чем могу помочь? Как вас там?» «Иван Петрович Сидоров», — сквозь стиснутые зубы прошипел мудила, а я вскинула брови и усмехнулась. Сразу поняла, что за фрукт к нам явился, но он решил прояснить ситуацию. «Двоюродный брат Олега Ивановича!» «Если вы не поняли, милочка!» Последнее слово он произнес таким тоном, будто подразумевал как минимум девицу легкого поведения. Я давно научилась абстрагироваться от необоснованных выпадов, открытого хамства и скрытой агрессии. Вот и сейчас, проигнорировав его «милочку», повернулась к компьютеру и, найдя нужный документ, вскинула брови, изображая удивление. «Оу, Иван Петрович, наконец я удостоилась чести познакомиться с вами». Протянула нараспев и, прицикнув языком, покачала головой и расстроенно вздохнула. «Как жаль, что, проработав у нас больше года, вы смогли появиться только после увольнения. Так чем обязана, уважаемый?» В свое «уважаемый» я вложила максимум сарказма и брезгливости, и реакция последовала незамедлительно. Мужчина побагровел и, поджав губы, прищурился. «Не тебе решать, когда мне появляться. Меня нанимал Олег ему и увольнять. Если будет за что, уяснила?» «Спешу вас огорчить», — развела я руками и, потупив взгляд, нагло соврала. «Олег Иванович передал мне полномочия по вопросам управления и найма, поэтому я сочла нужным убрать сотрудников, не выполняющих свои должностные обязанности и...» «Ща я позвоню Олегу, и мы выясним, кто и что не выполняет!» Достав мобильник, прорычал Иван Петрович, а я скрестила руки на груди и согласно кивнула. «Да-да, конечно, звоните. Не забудьте передать, что к проверке все готово, и если он не хочет быть уволенным по статье, пусть побудет на больничном еще пару недель». «Проверки?» — переспросил этот мудачелло и, сунув телефон в нагрудный карман, заметно сник. «К нам едет ревизор», — подтвердила я и, указав на Лилю, перебирающую бумаги из очередной папки, подлила масло в огонь очередной ложью. «Документацию уже проверяют, а когда приедет владелец отеля, нам предстоит... Ой, что нам только не предстоит! Вазелина на всех не хватит. А ваш брат и наш многоуважаемый руководитель нарушил столько, что мне еще год разгребать». «Ну, допустим», — помявшись, промямлил Иван Петрович и, подавшись вперед, заговорщически прошептал. «Где мой расчет? Предпочитаю налом». «Вы уволены по статье за прогулы», — покачав головой, напомнила я и, поиграв бровями, хмыкнула. «Радуйтесь, что с вас не потребовали выплатить все незаконно полученные деньги. Хотя, думаю, это еще предстоит, и не только вам». «Я буду жаловаться», — сменив тактику, рявкнул работничек года и, стукнув кулаком по столу, перечислил. «Вы нарушаете мои права! Уволили без оснований, уведомили не в срок, обвинили в...» «Прогулы легко доказать», — перебив и возразила я и, выложив перед Иваном Петровичем два документа, предложила. Вот, ознакомьтесь, акт составлен, табель имеется. И ваших посещений там целых... Ой, о чем я? Ровно ноль. Вы ни разу не появились на работе, а зарплату исправно получали на карту, почему-то оформленную на... Подготовились, да? Пророкотал мужчина и, надув щеки, медленно выдохнул. «Вы хоть знаете, на какую должность были приняты?» — уточнила я скептически и, поймав на себе растерянный взгляд, усмехнулась. «Не смею вас больше задерживать». Лицо объекта сменило всю палитру гнева, злости и возмущения, а потом он склонил голову на бок и принялся изучать меня придирчивым взглядом. Прошелся по губам, шее, нырнул в декольте, скользнул по ногам и вернулся к глазам. Мне стоило больших усилий не дернуться и не скривиться, но роль холодной стервы я должна была отыграть до конца. В ответ смерила Ивана Петровича не менее провокационным взглядом и, хмыкнув, покачала головой. «А ты дерзкая», — сообщил объект и, подмигнув, игриво добавил. «Прямо как я люблю. Мы могли бы, ну, того этого. Я не женат и как раз нахожусь в активном поиске. Прогуляемся по пляжу, поболтаем, в кафе посидим. Что скажешь?» Если говорить откровенно, внешность мужчины меня не отталкивала, но его хамство, наглость и откровенное самолюбование слегка подбешивали. Один лишь повод для подката чего стоил. Хотелось показать ему жутко неприличный жест, но я сдержалась. Похлопав ресницами, изобразила смущение и, подавшись вперед, произнесла томным голоском. «Я такая неопытная в вопросах любви», — выдержала паузу, наблюдая, как в глазах неожиданного ухажера загорается ликование, а потом вздохнула и виновато выдохнула. «Но не думаю, что она настолько зла». Пока он анализировал мой жирный намек, я успела встать и, подойдя к окну, полюбоваться побережьем. Даже когда за спиной раздалось низкое рычание, я не отреагировала. Медленно повернулась и, скрестив руки на груди, улыбнулась. «Вас проводить или вызвать охрану?» — уточнила холодным тоном. Чуть не уронив стул, Иван Петрович подскочил и, ткнув в мою сторону пальцем, рявкнул. «Стерва! Не хочешь по-хорошему? Будет по-плохому! А я вам по-другому отомщу. Накатаю такой отзыв, что к вам даже бомжи не сунутся отдыхать. По всем сайтам раскидаю, а еще...» «Чтобы оставить реальный отзыв, надо как минимум быть нашим постояльцем». Покачав головой, пояснила я и, указав на компьютер, дополнила. «Модераторы не дремлют, а заложенный вброс, ведущий к снижению репутации отеля, мы вас засудим». Растерянно промычал мужчина и, подумав, потребовал. «Тогда я хочу снять номер! Отказать не имеете права!» «Да чтоб тебя!»